Молитва о сокрушении сердца мужа. Господи, я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя, чтобы мое сердце было сокрушенное пред лицом Твоим. Ты живешь в кротких и смиренных сердцем. Дай, чтобы Ты всегда мог пребывать в моем сердце, чтобы я никогда не возгордилась в своих глазах, чтобы я была в смирении и пред Тобой, и пред моим мужем. Я молю Тебя и о сердце моего мужа. Открой ему все неугодное Тебе в его жизни, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Очисти его от всякого тайного греха, и пусть он, совершив неправедный поступок, немедленно раскается в нем. Научи его признавать свои ошибки. Открой ему глаза, чтобы видеть Твою истину, и уши, чтобы слышать Твой голос. Пусть он покается пред Тобой. Если ему надлежит пострадать, то пусть это страдание будет страданием сокрушенного сердца, а не страдание, причиной которого стало губительное воздействие врага, прокравшегося в его жизнь через неискупленный грех. Господи, я знаю, что славе предшествует смирение, и страдания не служат врачеством для гордого. Изгони из его сердца гордость, мешающую ему признавать свои ошибки, и дай его душе смирение, чтобы войти ему в славу, обещанную Тобой».